Чем выше мы забирались, тем гуще становился туман. Холодная влага пропитывала одежду. Наши африканские помощники, которые никогда еще не бывали в таких горах, буквально посинели. Помет на дороге свидетельствовал о том, что по ней поднимаются не только туристы, но и буйволы, слоны и другие дикие звери. В одном месте мы резко затормозили, чтобы не наскочить на вынурнувшего из зарослей слона. Вот и край кратера. В прошлый раз я видела внизу, в метрах 500, стада пасущихся животных. Сегодня видны только клубящиеся тучи. Несколько километров мы ехали очень тихо по скользкой дороге вдоль кратера. И вдруг туман исчез, словно кто-то поднял занавес, и далеко внизу мы увидели залитую ярким солнцем равнину Серенгети. От множества ярко-желтых крестовников волнистые склоны впереди казались отлитыми из золота. Среди цветов паслись стада зебр, гну, газелей Томпсона, а также скот, принадлежащий масаи. Странно было видеть бок о бок диких и домашних животных. Такое соседство оказалось возможным только потому, что масаи не охотятся на копытных. Мы быстро спустились до 1500 метров. Сразу стало теплее, можно было сбросить часть одежды. Миновали знаменитое ущелье Алдавай. Теперь нам оставалось немногим больше 100 километров. До сих пор дорога была хорошая, но тут она резко ухудшилась. Глубокие выбоины заполняла вулканическая пыль, и, ныряя из ямы в яму, наши машины вскоре окутались густым облаком. Жара вынудила нас снять брезент грузовика, чтобы львята не задохнулись. Но теперь их ссадины покрывались пылью. Вообще львятам досталось как следует, их бросало из одного конца клетки в другой. То и дело приходилось останавливаться, чтобы вытащить машину из выбоины, заменить лопнувшую рессору. Не знаю, что было хуже для львят, холод и сырость, оставшиеся позади, или адский зной и отвратительная пыль, которая изматывали нас на протяжении следующих 80 километров. С опозданием на 2 часа мы достигли Нааби-Хилл, где была назначена встреча с инспектором. Он терпеливо ждал нас, приметив еще издали, как наша колонна ползла по дороге, волоча за собой хвост пыли. Нельзя было тратить много времени на приветствие. В небе громоздились тучи, а нам предстоял еще немалый путь. И если развезет здешние почвы, тут застрянешь. Мы проезжали через огромные стада гну и зебр, а ведь это были только передовые отряды, первые ласточки ежегодной миграции. Но и такого количества диких животных никто из нас прежде не видел. Петляя между стадами, огибая заболоченные участки, мы под вечер прибыли к месту, где предстояло выпустить львят на волю. Глава 13. Конец заточения. Очень красиво была новая обитель львят, устье широкой долины, которая протянулась километров на 60-70. С одной стороны крутой уступ гор, с другой вереница холмов. Посреди долины змеилась река. Вдоль ее берегов, перемежаясь с высокими деревьями, рос густой кустарник, отличное убежище для всевозможных животных. Долина напоминала парк. Повсюду кущи деревьев, кусты, а на холмах настоящие дебри. Если бы не комары, не мухи цеце, тут был бы истинный рай. Можно, конечно, назвать мух цеце крылатыми стражами врат рая. Они смертельно опасны для человека и домашнего скота, а поэтому надежно охраняют диких животных. Инспектор не хотел, чтобы ночь застигла его в пути. Он показал нам хорошее место для лагеря и уехал. Правила парка запрещают ездить после наступления темноты. Первым делом надо было позаботиться о львятах. Выбрав акацию покрепче, мы подвесили к суку блок и спустили клетки на землю. Львята уже 3 дня в заключении. Их силы были на исходе. Они апатично лежали в своих клетках, и окружающее их нисколько не занимало. Хорошо, что мы привезли общую клетку. Она просторна, удобна, без пола. Ее легко переносить с места на место. В ней ребята быстро придут в себя после трудной дороги. Мы открыли вход в общую клетку, придвинули к ней клетки Эльсы маленькой и Гупы и блоком подняли дверцы. В первый момент ничего не случилось. Затем Гупа вдруг ворвался к Эльсе маленькой, уселся на нее, и они стали лизать и обнимать друг друга, бурно радуясь свиданию. Освободившуюся клетку Гупы мы убрали и на ее место поставили тюрьму Джеспы. Как только открыли дверцу, он молнией выскочил и, заслонив собой сестру и брата от возможных врагов, принялся их обнимать и облизывать. Как правильно мы поступили, поместив львят в такие клетки, которые позволяли им видеть друг друга. Пусть прутья прибавили львятам ссадин, эти раны легче залечиваются, чем душевные.